«Все увидел?» – холодно бросила Кэс. «Да», – кивнул парень, улыбаясь. «И меня заинтриговало, потому я хочу вам кое-что предложить. Как я понимаю, Лем, вы скоро получите статус». Я кивнул. «Что ж, не сомневаюсь, что с процедурой вы справитесь, хоть это и будет сложно. А теперь к тому, зачем я вас позвал. Я хочу предложить вам сотрудничество. Я буду предоставлять материалы, а вы мне артефакты. Скажите, предварительно вы согласны? Если совсем предварительно, то согласен. Какие артефакты нужны? Какие сложности будут? Сколько будешь платить и чего добиваешься? Ау, какие правильные вопросы?» Удивился парень. «Да, без сложностей реально не обойдется. Дорогой дедушка не знает, что я здесь, а знал бы, помешал бы встрече. Он вас недолюбливает. Того, что вы один раз помешали его воле, ему достаточно для этого, такой уж он дурак. Но это не значит, что он откажется вас использовать. Скоро он позовет вас к себе и сделает предложение. Пока я не знаю, что это будет. Что вам делать тоже не знаю, но чем больше у вас тогда будет влияние, тем легче выйдет ему сопротивляться. Много не наберете, конечно, но и то лучше, чем ничего». «Согласен», киваю. «То есть артефакты ты будешь продавать в обход деда, или же внутри рода использовать? Как планируешь материалы незаметно для нас вывозить из шахт рода? Или откуда? Со складов?» «Не-не-не», Петр с улыбкой покачал головой. «Секрет фирмы я разглашать не намерен, но проблем с материалами не будет. Насчет же сбыта артефактов. Лем, а что, если для этого использовать наш магазин?» «Что?» Мы с недодвергом одновременно посмотрели на девушку, точнее, магазин наших людей. «Помнишь, ты ж сам сказал им создать». «А-а-а, тут до меня дошло. Она говорит про магазин для продажи контрабандных артефактов обычным людям, которые делают молоты». «Да, можно», киваю. «Но тогда ценник будет сильно ниже рынка, ведь продавать будем обычным людям. Хотя, тут еще смотря что, я не против торговли с простолюдинами, главное оружие им слишком мощного не давать», задумался Петр. «Да, это неплохо, снимет с меня некоторые проблемы, так что скоро расширим ассортимент вашего магазинчика. Что попроще будет, для простолюдинов за небольшой ценник, а что поопаснее, то для ареста за очень дорого. С учетом того, что я видел, думаю, ты сможешь создать нечто уникальное». «Да, Лем», киваю с улыбкой. «Значит, ценник можно будет взвинтить тот еще. Что ж, тогда давайте более предметно. Что вы можете сделать, Лем, и из чего?» «Понял», протянул задумчиво мужчина. «Короткие волосы на голове, яйце, тонкий костюм на длинном теле. Мы все сейчас стоим около хижины на болоте на камнях целой толпой. Люди яйцеголового вокруг все с показательно задумчивыми лицами и в костюмах. Мы же с Кэссой и ее людьми кто в чем с тупыми, но грозными рожами, смотрим на них подозрительно». «Ао», протянул яйцеголовый. «Тогда, смотрите, я придумал. Как раз под ваши требования. Здесь мы почистим воду и устроим горячие болотные ванны. По Любасу это очень полезно. Ну, вы там как-нибудь обоснуете. Мы тут все облагородим для этого, подогрев сделаем, булькать все будет солидно». «Э-э-э-э», протянула Кэс. «А хижину перестроим. Будет здесь баня, а еще здесь же будут напитки оздоровительные. Также массаж тут же делать будут сразу после водных процедур. Расшить хижину придется, солидная будет. Подогрев проложим». Говоря, он одновременно умудряется на безумной скорости записывать все и делать зарисовки. Потом мы пошли обратно через лес. Идея с камнями мне нравится, да и дорожка через лес — это атмосферно, свежий воздух. Надо будет усовершенствовать. Сделаем это парком, похожим на лес, а не просто лесом. Здесь же тогда можно будет проводить оздоровительные занятия. Что думаете? Э-э-э-э. Окей, насчет основной территории. К санаторию надо дорожку солидную провести. Вот тут пройдет от дороги. Забор поставим металлический. По обе стороны от дорожки разместим беседки здесь и здесь. Вот тут будет спортивная площадка на свежем воздухе. Хотя, вы готовы потратиться на артефактный климат-контроль для нее или крытый делать? Э-э-э-э. Артефактный, вмешался я. Окей, тогда дорожку выложим резиной, чтобы мягко людям ходить было. Деревьями все засадим. А вот здесь будет сам санаторий. Внешне его отделаем под дерево, а так он будет из бетона и металла. План здания я вам позже доделаю и скину, как подтвердите проект. А сейчас, столовую думаю разместить отдельно, слева от санатория, чтобы люди почаще выходили на воздух, как вы и хотели. Вон там будет игровая, а здесь. Ходим с Кэс по территории, слушаем, как этот удивительно вдохновленный человек за нас решил, какой будет наша база отдыха и почему мне кажется, что нам в ближайшее время придется разграбить как бы не все Караево. Тех 60 миллионов, что были у говнюков, плюс 12, что у нас остались от молотов, явно не хватит и на половину всех уже озвученных работ. Ну, я на это надеялся. Все оказалось даже хуже. По предварительной оценке, с учетом того, что мы делаем работу полного цикла, то есть с мебелью, электрикой, оборудованием и так далее, все работы могут потребовать от 200 до 300 миллионов. А, воскликнула Кэс. Стоп, подождите, подождите. Она замахала перед лицом руками. Что, вам в чем-то не угодил предложенный мною проект? Можем пересмотреть, у нас есть время, протянул парень задумчиво. Нет, все хорошо, тут же уверила девушка. Но точно нигде нельзя сэкономить, дорого выходит. Не, ну а вы чего ожидали? Мы вам все здесь из ничего возведем. У вас же сейчас территория полностью пустая. Все работы надо проводить с нуля. Так есть хижина. Она никуда не годится. Вы сами только что согласились с моим проектом, а по нему ее надо будет перестроить. И удешевлять тоже ничего не стоит. Это будет позор не только для вас, но и для меня, если ваша база отдыха будет сделана некачественно. А удешевление без потери качества в данном случае невозможно. Ой-ой-ой, ладно, деньги. Когда платить? Зло бросила Кэс. Предоплата в 50 миллионов сейчас и тогда уже завтра я скину вам план всей территории, мы сможем закладывать фундамент. А схему вместе со всем интерьером и экстерьером смогу предоставить еще через неделю. Тогда понадобится еще 50 миллионов и остаток после окончания работ. Я сглотнул, оглянулся на голубоглазку, а она на меня. В ее глазах плещется ужас. Она в полном шоке. Безжизненным голосом девушка вымолвила. Да-да-да-да, эй, ладно, мы согласны. Ага, киваю, отлично. Мужчина убрал ручку в портфель и туда же блокнот со всеми своими заметками. Тогда оформляйте перевод. Кэс, скрипя сердцем, выполнила требование. Прекрасно. Ждите моих людей завтра здесь в 5 часов и потом еще каждый день. А теперь мне надо бежать, передавать план работы своим людям. До скорого. Я, если честно, офигел от такой наглости. Причем на всех уровнях. За нас решил, как все будет и сколько мы готовы платить, а потом даже не попрощался толком. Хотя, стоит сказать, что, если его работа будет так же хороша, как и его энтузиазм, то это того стоит. Если же нет, думаю, у него в закромах найдется для нас очень много приятных подарочков. Когда яйцеголовый со своими людьми скрылся, Кэс обратилась ко мне. Лем, мы в жопе. Нам срочно нужны деньги. Просто дофига. А ведь еще в бывшие территории Крицына придется вкладываться. Ее телефон в кармане завибрировал. Голубоглазка достала его и всмотрелась в экран. Лем, мы в жопе. Помнишь, что Петр Железин говорил про влияние? У нас есть неделя. Глава города вызвал к себе. Уточняю. Да. Хорошо еще, что на этот раз заранее. ХМ, значит, мое выступление на балу и следующая за этим победа над соседом что-то дозначит. Хорошо. Знаешь, есть у меня подозрение, что это просто милость перед казнью. Грустно улыбнулась девушка. Одно другому не мешает, отметил я. В любом случае, неделя это не так и плохо. Должны справиться. Справимся, выбора нет. И времени нет, а потому начинаем прямо сейчас. Она пошла в сторону машины. Чувствую, в ближайшее время я сдохну. Что? Оглянулась Кэс. Ну сама представь, поясняю. Мне надо помогать тебе кошмарить Караева, плюс завтра будут первые поставки от Петра и надо начать делать артефакты. А еще завтра начинаются работы над фундаментов и параллельно ночами надо будет заранее в него закладывать защитную магическую систему Лежебокова. По всем фронтам сроки сжаты, особенно по магической системе. Мы ж сейчас своими заработками кошмарим кровавых, и я очень сомневаюсь, что они будут терпеть это долго. Скоро они сюда придут и нам надо быть готовыми. А мы с Григорием можем как-нибудь тебе помочь, взволнованно уточнила девушка. Ну, да, но не так много вы сможете сделать со своими навыками. Мне придется учить вас, будет еще сложнее. Но мы учимся быстро, а потому сложнее будет только в начале. Потом мы облегчим работу, да? Спросила она с надеждой. В принципе, да, я тяжело вздохнул. А еще Петр говорил, что дед не рад его увлечению артефакторикой. Из-за этого ему приходится учиться самому и не без проблем. Думаю, он будет рад, если ты привлечешь его на помощь взамен на учебу. Не хотелось бы, чтобы лишние люди узнавали о моих знаниях, поясняю. Точнее, об их уровне и конкретных вещах, о которых я знаю. Там много всего особенного. Ну так запряжем его на самое неособенное. Попрошу того же Артемыча приглядеть за ним. Да и в любом случае нам нужна помощь. Лучше такая, чем уж совсем фиг пойми кого искать. Пожалуй, да, протянул я устало. Заранее устало. Ведь это все, конечно, интересно, но спать я теперь буду. А буду ли вообще? Впрочем, к черту уныние. Хотел веселую жизнь, получил. Нечего ныть. Все же и железная воля в том числе сделала меня в прошлой жизни сильнейшим. Сделает и в этой. Только теперь не в чистой силе, а еще и в величине моего влияния на империю, раз уж меня сюда занесло. Не одними ждрачками жизнь жить, дальше время полетело очень быстро. За сегодняшний день мы успели ограбить две банды, после чего вернулись в хижину и тут же завалились спать. Заранее, ведь знали, что завтра будет очень тяжело. Уже утром пришлось встретить Петра Железина. Мы знатно потрудились, чтобы перетащить через лес все материалы в хижину. Теперь там совсем уже нет места для жизни. Зато у нас отныне куча платины, алмазов, изумрудов, серебра и много чего еще. В том числе и новый ученик. Да, Петр согласился помочь нам с системой защиты в обмен на знания. Давать их я ему начал сразу же на примере необходимых для нашего будущего магазина артефактов. Молоты, кстати, с ним уже почти закончили. Первым из артефактов на очереди стал сборщик маны из окружающего пространства. Вообще, я думал, что он должен быть встроен в любой другой артефакт по умолчанию, но Петр предложил нечто иное. Артефактов таких вышло несколько вариантов с разной мощностью. Они собирают ману и передают по проводу уже к другим артефактам нашего производства. Если же у кого-то есть разряженный артефакт производства чужого, то у нас будет услуга по установке разъемов в такие артефакты для подключения к нашим сборщикам. Ну и еще по мелочи буду модифицировать их, чтобы с нашей подзарядкой они были полностью многоразовыми. Это хороший вариант заработать дополнительно, но в первую очередь все же упор на артефакты нашего собственного производства. Например, магические фонарики типа того шара, о котором говорил на балу Железин. Компактные походные подогреватели для еды, саморазворачивающаяся палатка, артефактный кошелек, который нереально украсть, одежда, которую не замарать, не порвать не выйдет, очень много всего. У нас есть и защитные системы, и всякое миниатюрное, чем обычно магические вещи и отличаются от электрических, и боевые артефакты для ареста. Многое из этого раньше Петр сделать либо не мог, либо неправильно. Хотя, на контрасте с Кэссой Григорием он еще бог артефакторики. Параллельно с учебой вскоре приехали строители и начали работу. Закончили они только в час ночи. Мы с учениками, тоже, а потому уже собрались отправляться магичить систему защиты, но нас окликнули. Госпожа Кассандра, господин Лем. Мы оглянулись на Армана, очень многофункционального секретаря КЭС. Тут, о вас новостях говорят, активно, и сравнивают. Ну, вам лучше самим увидеть. Судя по всему, дулаханы скоро начнут действовать против нас. Глава 13. А где деньги взять? Двое человек. Они сидят на фоне летающей по космосу кошечки друг напротив друга. Один, мужчина, уверенный в себе, в футболке и шортах, смотрит с улыбкой на своего гостя. Второй, мальчик, лет 20 на вид, космически черные волосы на голове и большой кривой нос. Он вздернул подбородок до небес, улыбается, сидит в костюме от Чайновского, весь из себя такой деловой. «А что вы скажете по поводу охранного сектора, Глеб?» – поинтересовался мужчина. «Все же недавно в Железняках стало сильно поспокойнее. Вполне возможно, что многие предприятия попытаются воспользоваться этим островком спокойствия для заключения договора с охранным предприятием вашего рода. Ну, да, я согласен, что красные очень хорошо постарались», закивал парень, но не думаю, что эта извечная борьба что-то изменит. У нас как было из Караева немного заказов, так и оставалось каждый раз после активных действий данного благородного рода. Нет, подождите, нахмурился мужчина, я имел в виду не действия своего рода, а, удивился парень, опустив на ведущего свои маленькие тусклые глазки. Вопрос был немного в другом. Чтобы вы чуть лучше его понимали, я зайду чуть со стороны. Я считаю, что это может быть интересно многим моим зрителям. Вот смотрите, Глеб. Не так давно на балу в честь достижений родов по городу и области присутствовали два новых человека. Баронесса Дарк и человек, который пообещал вскоре получить титул, господин Немейдов. А, вы про этих дурачков? Думаю, не стоит воспринимать их слова всерьез. Это мало, что значит. Я бы тоже мог так подумать, кивнул мужчина. И я понимаю, почему вы можете плохо отзываться о баронессе Дарк. Все же у нее тоже родословная Дулаханов, но притом она отказалась вступать в любой из уже существующих родов империи с такой родословной. Вместо этого она создала свой, нищий, слабый и абсолютно бесперспективный, скривился парень. Поиграется в аристократку, получит люли от кого-нибудь, и прибежит потом к настоящим аристо на коленях, умоляя впустить в род. Мы уже не впустим. То есть вы считаете, что ваш род намного сильнее и ценнее ее рода? Правильно. Чуть ли не скались, спросил ведущий. Это сбило парня с толку, и он ответил не очень уверенно. Ну, да, род смертных бесконечно более ценный, как для общества, так и для мира в целом, да и любой другой существующий род Дулаханов. Мужчина кивнул и задал еще вопрос, но притом именно эти двое пошли в Караево для поддержания там порядка. Обычно после активных действий красных шестерки наших противников выходит из-под контроля, но сейчас все иначе. Господин Немейдов с баронессой сдали в полицию уже не одну банду, и ни разу не ошиблись. Против каждого из арестованных людей находились доказательства. Каждый из них со временем признавался в своих преступлениях, в том числе и члены одной из крупнейших банд. Говнюков, не чей-нибудь сильный род помог людям, а эти двое. И я считаю, что это делает вполне возможным получение титула господином Немейдовым. Что? Да как ты вообще смеешь сравнивать нас? И вообще, какой толк от их потуг, если скоро все равно вернутся кровавые, и вернут все как было. Зато сейчас на время немалая часть мирных людей в Караево могут почувствовать себя в безопасности и, может даже, попробовать что-то изменить. Про кровавых вы, кстати, правильно подметили, ведь теперь почти наверняка клан решит уничтожить баронессу Дарк и господина Немейдова за их наглость. Они жертвуют собой ради того, чтобы помочь людям, не то, что некоторые. Теперь оскал мужчины стал особенно широким. Парень часто задышал, его ноздри раздуваются, глазки смотрят из-под лобья. «Ты посмел оскорбить род смертных?» – прошипел Глеб. «Нет, просто прояснил суть своего вопроса. Сейчас в Караево действительно стало намного безопаснее. Так что думаете, это может повлиять на бизнес вашего рода?» «Бизнес?» – потерялся парень. «Охранный, да», – подсказал ведущий. «Не думаю, что потуги этих бесполезных действительно что-то изменили. Хм, вы так пренебрежительно отзываетесь о них. Однако, разве они не доказали свою силу, одолев барона Крицына? Да им просто повезло. Это имперский надзор его победил, а не эти ничтожества. Прошу не бросаться громкими заявлениями», голос ведущего лязгнул сталью. «Этот вопрос мы потом еще обсудим лично с непосредственными участниками событий. Если, конечно, они решатся прийти ко мне в гости в скором времени. У нас есть много всего, что стоило бы обсудить». «И сильно это разлетелось?» — с круглыми глазами уточнила Кэс. «Да», — очень взволнованно отозвался секретарь Эрман. «Сейчас очень многие говорят о вашей охоте за бандами, а еще про разгром Крицына снова заговорили, и род смертных теперь высмеивают за то, какие они бесполезные и какой у них сын. Смертины злые очень, а этому мужику ничего за его провокации не будет», — уточнил я, имея в виду ведущего. «Нет, точно нет», — помотала головой Кэс. «Ты что, это же сам нахувертел, он второй наследник рода красных, никто не тронет род, который лечит всех аристо империи, род, у которого достаточно могущества, чтобы сотрудничать с императорским родом, а не присягать ему, тем более, что сам патриарх рода красных благоволит увлечению своего сына. То есть, получается, он может говорить что угодно и ему нечего не будет», — удивился я. «Не совсем. Думаю, что за вранье на Хувертилу досталось бы, но он ни разу не был пойман на клевете или чем-то подобном. Его репутация кристально чиста. Хм, и такой большой человек заинтересовался нами. Интересно, а зачем он захотел стравить нас смертными? Он интересуется всем необычным, что происходит в империи», — отметила Кэс. «Насчет стравить, это надо спросить у него самого. Но он всегда старается выбить своего собеседника из колеи. Учитывая это, когда мы направимся к нему в гости». В этот момент у меня возникла мысль, а не хочет ли журналист подобной провокацией вынудить смертных тоже показать свою полезность, чтобы они район почистили, помогая тем самым красным лишать ресурсов своих врагов. Очень даже похоже на правду. А еще есть мысль, что, раз на нас обратил внимание на Хувертел, как его обозвала Кэс, то и его род тоже. И это хорошо. Привлечь их внимание было одной из целей наших действий. Но пока этого недостаточно, чтобы они предложили нам что-то. Вполне возможно, потому что они хотят сначала посмотреть, как мы справимся со скорым ответом кровавых на наши действия. Если достойно, то тогда у нас возникнет еще один союзник. Если нет, такие мысли неплохо отвлекали от желания спать. Двое. Блин, всего лишь двое гвардейцев патрулируют сейчас территорию. Блондинка-доктор на службе у КЭС таскает нам кофе, а я со своими учениками закладываю в начавший возникать фундамент множество дорогих ресурсов и зачаровываю их. Мучаюсь с расширением кругозора подопечных. Снова и снова пью кофе. Всю ночь. Петр утром уехал полумертвым, но довольным. Мы с КЭС и Григорием потом трудились еще часа три, пока не приехали строители. Они принялись за работу, мы же улеглись спать на ничтожные 2 часа. Просыпаться было тяжело, но надо. На нашем счету жалкие 20 миллионов, которых не хватит ни на что. У нас всего несколько дней, чтобы заработать еще. Потому пора отправляться в Караево. Прямо сейчас. Интервью на Хувертела сыграло свою роль даже быстрее, чем я ожидал. Ведь въезд в неблагополучный район нам перегородил человек смертных. Об этом сигнализирует герб на его груди. На нем изображен череп. Здравствуйте. Сейчас в Караево проводится операция по зачистке района от преступности. Мы не хотим, чтобы сомнительные личности могли въехать в район или выехать из него. Потому, пожалуйста, будьте добры показать свои документы и ответить на несколько вопросов. И улыбиться еще так самодовольно. Магический фон пошел волнами. Он напрягся. Я почувствовал, как Кэс тянется своими руками к его душе, готовая ее вырвать. Подожди секунду. Касанием я остановил девушку, а потом обратился к Мане. А эта стерва, как всегда, не захотела отзываться. Твою ж, ладно, опять делаем все силком. Беру ее и силой мну своими руками. Раз, два, три, пока не станет податливой. Потом принимаюсь лепить заклинание. Пускаю в него контуры, настраиваю и кидаю всю эту астральную кашицу в самодовольную морду гвардейца. Чего скалишься? Спрашиваю у парня. Ты же понимаешь, что аристократку сейчас оскорбил. За это тебе полагается смертная казнь. Уэ-уэ-уэ-уэ-э-э, ответил он возмущенно. А потом его лицо сменилось на недоумевающее, и придурок снова попытался сказать. Уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ-уэ взял Лего и потрогал за плечо. «Эй, дебил, с тобой все в порядке?» «У-у-э-э-э-э-э», рыкнул в ответ гвардеец. «Мда, чего еще ожидать от смертных? Только полоумные и участвуют в этом цирке уродов». Бросил я показательно и приказал Артемычу жать на педаль. Позади раздались какие-то останавливающие крики, но вскоре уканье передалось и второму гвардейцу. Толково позвать подмогу он не смог. Я вернул внимание на Кэс. Она это почувствовала и спросила: «Ты сможешь уничтожить контрабандные артефакты и наркоту?» «Я все смогу», киваю. «А что, велика вероятность, что смертины придут к молотам. Сами они избавиться от улик своей нелегальной деятельности не успевают никак. Нужна наша помощь. Я могу выскочить по дороге около них под сокрытием и никто не заметит. А ты дальше поедешь, якобы молоты тебя абсолютно не интересуют». «А как выскочить?» — нахмурилась девушка. «Через окно», — улыбаюсь. В ее взгляде я заметил скепсис. «Ну, пофиг, до нужного места мы добрались уже через минуту. На подходе стало ясно, что все, жопа, ведь машина с бойцами тупого рода тупых дулаханов уже стоит у базы наших ручных преступничков. Я разберусь», — бросил уже куда серьезнее. «Не суйся, а то спалишь нас, и напиши молотом, чтобы выходили и сваливали. Сейчас же, сокрытие уже было на мне, а потому, когда переместился за спину ближайшему из гвардейцев, меня никто не заметил, равно как и проехавший мимо внедорожник с Кэс. Вскоре вся толпа гвардейцев пошла спокойным шагом к логову молотов, но пока они еще достаточно далеко, мои подопечные могут свалить. Для этого я принялся плести заклинание, огромное, беспощадное в своей сложности для нового тела. Астральные руки воют от нагрузки, мана не поддается, но я продавливаю ее волей. По ощущениям прошла вечность, когда у меня все вышло. По факту, секунды три, и кинуть заклинание мне повезло ровно тогда, когда до молотов дошла весточка Кэс. Они вышли на улицу и тут же, вдоль стеночки, рванули прочь, а гвардия смертных их так и не заметила. Не зря я над сокрытием страдал, но не над обычным, а над тем, которое закрывает пространство. Любой толковый маг легко бы его обнаружил, но маги гвардии смертных беспечны. Они не ожидают встретить сегодня магического сопротивления, и это их ошибка. Помучить бы их, поиздеваться, но нельзя. Потому, сразу как молоты свалили, я просто незаметно проник внутрь их убежища вперед гвардии, а потом резко рванул к месту, где скрываются контрабандные артефакты. Хорошо еще, что я чувствую золото в них, не пришлось искать. Часть артефактов я уничтожил, расплавив золото внутри них. Еще часть я накрыл расплавленным золотом, словно коконом, а потом заставил его затвердеть. После этого я сжал кокон, и сильнее, сильнее, сильнее, до тех пор, пока все внутри не спрессуется в единую массу драгоценностей, но точно не артефактов, чтобы никаких улик не досталось врагам. Далее я нашел комнату с документами, кинул на них отложенное заклинание и погнал искать наркоту. Не выходит. Я метаюсь по комнатам и не могу ее найти. И ведь гвардейцы тоже ищут. Их больше и, если они будут первыми, это провал. Благо, я додумался глянуть в подвале. Увидев мешки с тысячами упаковок белого порошка, я, в который раз, изобразил напавшего когда-то на лежебокого странника. Пришлось изрядно постараться, но мана поддалась. Пламя вспыхнуло, зачадило комнату дымом и заставило меня закашляться. А еще привлекло чужое внимание. Уже через секунду гвардия оказалась тут. Я почувствовал, как от них пошли волны маны, а потом увидел в глазах одного из них. Вон там, он указал прямо на меня, и я тут же переместился ему за спину, а потом к следующему, следующему, следующему, прямо к выходу. Чуть не разбил плечо об дверь, выбивая ее, а потом рванул так. Все документы и электроника внутри к этому моменту тоже вспыхнули и превратились в пепел. Это сработали мои отложенные заклинания. Все. Теперь у смертных нет прямых доказательств против молотов, и, так как они не знают, что те связаны с нами, не станут и пытаться раскопать их. Я очень на это надеюсь. Вообще, вероятно, что против молотов могут свидетельствовать другие преступники. Вот эта проблема даже пострашнее, чем смертины. Но отмыть своих людей от обвинений все же возможно. Самых ублюдков-то мы полиции уже давно скинули, а остальные нам помогали в нашем бравом деле. Проблема только в том, что у нас влияния почти нет. С ним все эти аргументы могли бы сработать, а так, нужна помощь красных. Очень нужна. Черт возьми, как бы форсировать события. Да, это всего лишь моя догадка, но, поскорее бы кровавые на нас напали. Отразим атаку и все случится. Только, блин, еще подготовиться надо, как же бесит. Ладно, сейчас не это важно. Надо найти Кэс. Сделать это оказалось нетрудно. Я написал девушке. Потом по ее же просьбе дал свою геолокацию, и вскоре они с Артемычем подъехали ко мне. И сразу же мы двинулись по списку, составленному для нас молотами. Одна банда, другая еще одна. Они оцепили тупо все. Какого черта? Разве не должны кровавые на это как-либо реагировать? Или это все скорее для вида? Хм, а ведь логично. Ведь только так они сейчас могут избежать крупной заварушки против кровавых. А значит, большинство банд смертины окружили, но ничего с ними не делают. Они думают, что никто не сможет проникнуть за их оцепление. Как наивно. Артемыч остановил около территории одной из банд. Я, под сокрытием, перенесся за спину одному из гвардейцев оцепления, а потом уже и за спину одному из бандитов внутри здания. Прошелся, осмотрелся. По количеству золота смог найти кабинет босса. У него там сидит и пьет чай гвардеец смертных. И ведь они даже не подумали со мной поделиться, падлюки. И пофиг, что эти двое не знают, что я здесь. Все равно они ведут себя негостеприимно. В наказание за их тяжкий грех я достал камеру и заснял на видео, как гвардеец и глава банды пьют чай. Потом прошел по основным комнатам и записал диалоги бандитов, чтобы стала ясна их деятельность. Банда занимается воровством, заказными убийствами и распитием чая с гвардией смертных. Закончив запись, кинул секретарю Кэс. Он уже распределит материал в руки СМИ. Прекрасно, осталось придумать, как без шума незаметно стырить у банды деньги. Они в сейфе. Около сейфа сидит большой босс. Вытащить из него что-либо незаметно нельзя. Ну, значит, достану заметно. Я обратился к золоту внутри сейфа и заставил его преобразоваться, захватив своим телом весь налик внутри. А потом разогнал и золотой шар с грохотом выбил дверцу сейфа. Она отлетела прямо на стол главы банды, и стоящие на нем чашки с чаем по кусочкам разлетелись по комнате. Двое мужчин оглянулись на сейф изумленно. Увидели они в нем пустоту. Золотой шар же уже пролетел через все помещения и вылетел в окно. Теперь осталось сбежать мне самому. По пространству вокруг разошлись волны. Эта глава гвардейцев пытается меня найти. Бесполезно. Перемещаюсь за спину одному бандиту, следующему, еще одному, а потом гвардейцу на улице. Вот уже и вся гвардия организовалась. Они ищут меня, но я перемещаюсь, перемещаюсь, перемещаюсь. Золотой шар пришлось поднять на крышу одного из зданий. Его я заберу позже. Сначала надо сбежать. Глава 14. Кровь и золото. Все, больше не могу. Руки отказывают, мана не поддается. А гвардейцы на этот раз что-то совсем неистовые попались. Бегу, бегу, бегу. Легкие в хламину. Меня нагоняют враги. Внезапный ментальный удар заставил заплестись ноги, а тело рухнуть на асфальт на всей скорости. С локтей и коленей сдирает кожу. Неистовая боль бьется в разум. Уже чувствую, как сейчас меня схватит за шкирку враги и... Свист шин. За шкирку схватили не враги, Кэс. Ты как? Бросила она взволнованно, затащив меня в салон. Поскорее бы уже союз с красными, отзываюсь сквозь зубы. Мне б их специалисты пригодились, чтобы тело себе починить. Это да, протянула девушка. Много ты там наворотил? Ага. Я чуть руководившего оцеплением гвардейца и босса банды не грохнул дверцей сейфа. Пришлось выбивать ее. Тихо бы деньги с золотом вынести не вышло. Как бы нас теперь не вынесли, поникла голубоглазка. Они ж могут это все выставить как угодно. Даже представить банду честными людьми, которых мы, твари такие, беззастенчиво грабим. В данной ситуации их слово против нашего, а слово древнего графского рода явно повесами нашего будет. Согласен, все так и было бы, но я все испортил, киваю равнодушно. Что? Удивилась Кэс. Говорю, я видя одно любопытное снял, и уже скинул его Эрману, чтобы он распределил его по СМИ. Нашим врагам ничего не стоит от него отбрехаться, но обвинить они нас ни в чем уже не смогут. Точнее, пусть обвиняют поскорее, пока видео еще не появилось. Тогда, после появления видео, ситуация для них выйдет особенно интересной. Лем, ну ты, на лице девушки возникла улыбка. Молодец, больше сегодня за оцепление смертных проникнуть не вышло. Они стали осторожными, постоянно мониторили своей силой потенциальных невидимок. Я бы мог и так от них скрыться, но не сейчас, пока мои астральные руки не такие ловкие. Все же дело имею с магией душ, она довольно тонкая. Впрочем, и ладно, я чувствую, что уже скоро кровавые сделают свой ход, надо сосредоточиться на этом, больше времени уделять подготовке базы и бойцов. Даже вопрос денег сейчас стоит не так остро, как вопрос банального выживания, когда настоящие хозяева наворованного придут за нами. Да, это будут всего лишь члены одной из множества ячеек клана. Да, совсем недавно сильно ослабленный. Да, не воспринимающий нас всерьез. Но даже так я уверен, что легко нам эта битва не дастся. Шансы того, что нас сотрут в порошок, огромны. У врагов слишком много ресурсов. И после того, что мы натворили, как нашумели, эти твари явно захотят казнить нас показательно, жестоко и приличными силами. Перехитрить их будет непросто. По пути в Лежебоково мы забрали с крыши дома одну часть драгоценностей, а потом удалось вырвать и вторую из бывшего логова молотов. Враги в тот момент уже грузили его себе на машину, но не повезло им, не успели. Вообще, этот шар должен был остаться там, чтобы не привлекать еще больше внимания, но, я тупанул. Во второй раз тоже шаром сработал, точно таким же, так еще и спалился с ним. С одной стороны, это даже хорошо, все же деньги с драгоценностями лишними не бывают. С другой же, наша судьба теперь отчасти зависит и от судьбы молотов. Если враги закопают их, то и нас может следом затянуть. А участь молотов зависит от долбанной стычки с кровавыми. И ведь у меня совсем нет в этом сомнений. Почему? А что, если мы победим посланный нас казнить отряд и, это не будет ничего значить для красных, если это не заинтересует их, если мы изначально их не интересовали и они не следят за нами, по идее, мы сделали достаточно, чтобы привлечь их внимание. А если нет, ладно, сейчас не время для сомнений. В любом случае, чтобы не было потом, я совсем справлюсь. Сейчас же надо подготовиться. Потому, во-первых, мы согнали молотов в Лежебоково, в Караево им больше действовать не выйдет. Во-вторых, принялись налаживать оборону деревни. Строители пока еще занимаются своей работой, а потому заняться полноценной системой защиты не выйдет. Зато можно убить несколько часов на возведение защиты временной. Проблема только в том, что несколько часов растянулись не только на вечер, но и на всю ночь. Утром же строители вернулись, и я опять не могу заняться основной защитной системой. Ладно, ладно, все не так плохо. На что-то же она уже способна. А значит, даже этот огрызок я смогу подсоединить к временной системе, и выйдет нечто почти вменяемое. Господин Лем, внезапно отвлек меня от размышлений голос яйцеголового. Здравствуйте. Здравствуй. Киваю. Это странно. Я специально делаю систему защиты за территорией стройки, но яйцеголового это не остановило. Он отошел довольно далеко от своих людей впервые без сопровождения. Раньше он всегда был окружен своими работниками, был в центре их внимания, а сейчас вдруг один, еще и подошел почти впритык, оглядывается постоянно, лицо прячет. «Возможно, мне не стоило бы подобного говорить», — начал он, — «но я действительно ценю вас с госпожой, как клиентов. Никто еще не подписывал со мной таких крупных контрактов, и мне будет обидно, если вы не выплатите всю сумму по причине своей смерти. Потому предупреждаю, отряд кровавых для вашей с госпожой Кассандрой зачистки прибудет уже этой ночью. Сразу, как я со своими парнями покину вашу территорию, не советую искать помощь от империи или других родов. Кровавые это заметят, разозлятся, отзовут своих людей, а в следующий раз пошлют куда более сильных. Если и тогда вызовете помощь, то лишь начнете новый виток. И так до тех пор, пока не сработает ситуация из сказки про мальчика, что кричал волки. Именно тогда вас, таких готовеньких к сражению, настигнет отряд, к которому готовыми быть нельзя. Потому советую не бежать от боя и сразиться сегодня же. Это первый и последний ваш шанс отбить атаку. Мизерный, но шанс. Да, точно. Парень же сын главы одной из сильнейших банд Караева. Точнее, коалиции банд, куда более весомой, чем те же говнюки. Очевидно, что они на коротком поводке у кровавых и кое-что дознают о них. Спасибо, говорю искренне. От наших денег ты ни за что не отвертишься. Мы не позволим никому одолеть себя. Надеюсь на вас, кивнул яйцеголовый и пошел прочь. Я же задумался, но ненадолго, ведь почти сразу побежал в хижину. Надо еще заготовить очень много артефактов для грядущего боя и научить молотов и гвардейцев кессами пользоваться. Черт возьми, а кто такую ораву теперь кормить будет? А ведь им жить сейчас негде. Мы поставили палатки в пока еще пустых от стройки участках, но это полная херня и вообще недопустимо. Так, к черту лишние мысли. Сейчас важно другое. Я нашел Кэс. Мы вместе основательно задумались над планом схватки, все обсудили, после чего позвали Григория на помощь со подготовкой всего необходимого. Сначала зачаровали гвардейцам мечи, потом еще я голубоглазке с плетью помог, далее бандитам сделали артефактные копья, следом пополнили запасы взрывчатки, еще одеждой я занялся. Ученики очень старались помочь мне, выжимая себя досуха. Приручение Шелудивой стер, то есть маны, это ментально очень тяжелое дело. Закончив совсем, мы втроем натурально упали без сил, отключаясь. Поспать вышло всего 2 часа. Ясное дело, что не выспались, но хоть астральные руки снова слушаться начали, и то хорошо. Пробил 1 часа ночи, яйцеголовый со своими людьми уехали, мы остались в темноте посреди начавшейся строиться деревни. И сегодня наш враг сделает все, чтобы уничтожить ее, а вместе с тем и всех нас. К сожалению, помощи единственного союзника, Петра, ждать не стоит. Опасно, да и научить я его сегодня ничему не смогу. Я огляделся. Молоты крепко-накрепко сжимают древки копий с золотыми наконечниками. На их лицах читается обреченность. Гвардейцы, в отличие от них, заразились от нас с Кэс с предвкушающим оскалом. Или, может, от ожидающего в стороне черного кота, символ деревни, как и в прошлый раз, вышел на свет в особо опасное время. Он словно бы чувствует схватку, прям как его величество король котов Ирусен. Когда-то я видел этого величественного зверя. Кто знает, может и нашему лежебоке когда-то повезет унаследовать его титул. Ладно, шутки в стороны. От противников в этот раз мы прятаться не стали, бесполезно. Ровно так же, как я чувствую золото, как смертным ничего не мешало чувствовать мою душу даже под сокрытием, так и кровавые будут ощущать кровь в наших жилах. Мы не сможем неожиданно зайти им с тыла или же просто спрятаться. По крайней мере, на моем нынешнем уровне. Сейчас что мой максимум? Грубые подделки, а не заклинания. Если в виде артефактов, то даже относительно мощные. Но тонкая работа, точно нет. Кровавые не удивили. Вышли они на нас со всех сторон и упрелись в барьер. Что, не ожидали? Вот я на то и рассчитывал. а потому касание барьера не могло не преподнести им сюрприз. Сильнейшая волна, скопившаяся больше, чем за сутки, маны, резко ударила им по экипировке. После такого большинство их артефактов должно было выгореть. Да, не все оказались уничтожены полностью. У некоторых только отдельные контуры, но даже так их использовать у наших противников уже не получится. Жалко, что электронники это не касается. Благодаря ей кровавые без проблем связались друг с другом и договорились собраться в единую кучку. Это отлично, теперь мы не в окружении. Один артефакт у врагов все же уцелел. Тот, который предназначен для снятия барьеров. Ну, то, что они подготовятся, я ожидал. А вот то, насколько резко слетит барьер. Твою мать, ладно, похер, я был к тому готов. Есть резервный контур, только бы успеть. Есть, враги быстрые, очень быстрые. Они рванули к нам на огромной скорости, но я все же успел. Барьер, который они снесли, восстановился, а потом появился еще один, заключая их в ловушку. Я еле успел его поставить. Убийцы врезались в него, как в каменную стену, лицом. У-у-у, прекрасно. Я резко взял под контроль всю взрывчатку между барьерами, спрятанную под землей, и сконцентрировал под кровавыми. Взрыв. Все межбарьерное пространство затопило пламенем, ярким, обжигающим даже при том, что оно далеко, и невероятно объемным. Враги вышли из него по-супергеройски. Часть их одежды осыпалась пеплом, часть кожи запузырилась и выгорела, но они не чувствуют боли. И чем они ближе, тем лучше выглядит их восстанавливающаяся с безумной скоростью кожа. А что, неплохо для нищих, воскликнула идущая впереди всех убийц девушка. Черные волосы, яркие красные глаза, одета во все кожаное. Половину ее лица закрывает маска, как и у всех остальных убийц. Ао, да это даже не половина, предвкушающе отозвалась Кэс. Не скажу, что был прям уверен в том, что взрывчатка поможет, но очень надеялся. Зря. Пришлось вскрыть следующий козырь. Я подал сигнал в единственную почти готовую часть основной системы защиты. Она ответила мне волной тепла и выполнила свою задачу. Теперь мана, стерва только для наших противников. Причем сопротивляется она им как бы не более рьяно, чем мне, когда только захватил это жалкое человеческое тело. Представляю, в каком они сейчас шоке из-за этого. Да, они профи. Но что ты сделаешь, если то, чем ты шикарно владеешь, больше с этим не согласна? Правильно, куда меньше, чем мог бы. Неплохо, мда, что-то брюнетка не очень впечатлилась. Но, я надеюсь, это не все, а то я только начинаю возбуждаться. Ничего, сейчас кончишь. Кэс резко сорвалась с места в бой. Гвардия и банда, следом. Конечно же, я не мог остаться в стороне. Брюнетку трогать не стал. Пусть голубовласка с ней разбирается. А вот тот громила чуть в стороне. Да, подходящая цель. Резкое перемещение за спину не сделало для него мою атаку неожиданной. Он развернулся мгновенно, тут же блокируя мой удар золотого молота кровавым щитом. Но мужик явно не ожидал, что его руки внезапно онемеют. Резкое перемещение. Удар в бочину выбил из него дух, а потом новый удар. Еще и еще. Он принимает их стоически. Из его рта не вырывается ни единого стона. А потом, он резко поймал молот рукой и посмотрел на меня грозно-грозно. Я улыбнулся ему прямо в харю и изменил форму своего оружия. В руку мужика резко вонзились сотни золотых шипов. А потом они резко рванули ему под кожу и растеклись по всему организму здоровяка. Его глаза округлились. Я же тем временем заставил золото собраться в пластины внутри чужого тела и резко разлететься в стороны. Они буквально разорвали мужика на куски. Кровь залила меня с ног до головы. Скажу честно, не рад такому исходу. Не люблю убивать, даже если противники это заслужили. Но сейчас у меня не было выбора. Ни с врагом, которого почти невозможно обезвредить. Если, конечно, нет абсолютно безумного разрыва в силах. Очевидно, не наш случай. Я оглянулся в поисках следующего противника. Сейчас уже каждый из них занят. Благо, что у нас приличный перевес в численности, молоты сыграли свою роль, а враги прислали хоть и очень сильных бойцов, но всего десяток, из них особо сильных трое. Дамочка-лидер, которую взяла на себя Кэс, здоровяк, которого я порешал, и еще один мужик, орудующий кровью, словно паутиной. С ним сейчас неистово борются трое гвардейцев. Против семерых же убийц послабже, разбившись на группы по 2-3 человека, стоят молоты. Если б не защитные артефакты и копья, пробивающие кровавые щиты, бандитов бы уже давно порвали. Но сейчас явно не у них самая отчаянная ситуация, а у Кэс. Ее противница наступает. Быстро, жестко, беспощадно. Да вот только стоило мне переместиться ей за спину, как положение изменилось. По сути, мы зажали брюнетку между молотом и наковальней, и тут же нанесли удар. Кровавая попыталась рвануть в сторону, но лишь напоролась на золотые шипы, летающие в воздухе. Сразу на нее налетела со спины Кэс, осыпая ударами плети. Каждый из них раздается щелчком. Каждый щелчок означает сорвавшиеся с кончика хлыста лезвия воздуха. Они закручиваются и рвут плоть на своем пути, а параллельно убийцу пронзают и мои золотые иглы. Кто-то скажет, это жестоко, нельзя так с девушками. Я скажу, что, когда девушка хочет тебя убить, она резко превращается из смертельного врага не хуже, чем мужчины. Тем более, что расправиться с Кэс у нее были все шансы. Голубоглазка не справлялась. Кроме меня, на помощь ей прийти было больше некому. Зато теперь, порвав черноволосую стерву на части, мы не оставили шансов оставшимся противникам. Я рванул на помощь гвардейцам с последним сильным врагом, а Кэс к молотам, которые тоже уже начали сдавать позиции. Мужик с кровавой паутиной не смог долго сопротивляться. Одновременный удар мечами гвардейцев и моими золотыми лезвиями резко лишили его оружия. Да, он может резко его воссоздать и ударить рванувших на него гвардейцев. Точнее, мог бы, если б я ему не помешал. Всю ману вокруг мужика я резко вырвал из пространства. Пока она не успела восполниться, гвардейцы нанесли удар, и убийца ничего не смог им противопоставить. Он начал плеваться кровью, а потом я применил ману, которую взял. Под мужиком вспыхнуло пламя, сжигая его. Кто-то сказал бы, что жестоко, но на самом деле нет. Те, кто владеют магией крови, могут выключать для себя чувство боли, что наши враги и сделали. Как бы мы их ни рвали на части, не сжигали, смерть настигает их безболезненно. Настигает каждого из них. Врагов осталось немного. Мы сокращаем их остатки с огромной скоростью. Такой, что уже скоро их не осталось. И ведь действительно сильные враги. Даже со всеми нашими козырями, со всеми людьми, если убрать одного меня из схватки, все, победа стала бы невозможна. Но история не терпит сослагательного наклонения. Прошлое не важно, только будущее. Теперь впереди нас ждет либо союз с благородным родом красных, либо же клан пошлет за нами еще убийц, которых победить так просто уже не выйдет. Если вообще выйдет. Что-то у меня на этот счет есть сомнения. Глава 15. А я теперь барон. Когда Яйцеголовый вернулся на следующий день, он вообще не удивился тому, что все было залито кровью. Просто распределил своих людей, и они приступили к работе. С той же непосредственностью пришла и новость, что часть бывшей территории Крицына теперь наша. Имперская канцелярия, наконец, распределила все бумажки, и больше ничего не мешает Кэс передать часть этой территории мне. Да, это не сделает меня аристократом сразу, всего лишь упростит процедуру. Все же главное, за что дают титул, магическое родословное или познание в магии. Если ты докажешь свою силу для защиты своих владений, то имеешь право. Если тебе еще и территорию подарили, то остается всего несколько условностей до заветной цели. Администрация встретила нас простором. Очередей почти нет. Тихо, спокойно, все ходят сонные. И ведь именно мы здесь спали меньше всего. В ангар для проверки способностей пустили только меня. Навстречу сразу же вышел специальный человек. В строгом костюме, с галстуком, со свернутыми трубочкой губами и мутными глазами. Немейдов Лем, заявка на получение титула, уточнил чиновник. Да. Вам придется немного подождать. Сегодня будет тестироваться еще один претендент на получение титула. Тестироваться, то есть не оформляться? Хм, почему у меня такое ощущение, что только один из нас добьется своей цели? Здравствуйте. Мужик, лет 40 на вид, худощавый, с длинными седыми волосами, бородой и цепким взглядом. Он осмотрел меня без особого интереса и уставился на чиновника. Синюхин Александр, это я, кивнул седой. В таком случае сразу предупрежу, тестирование будет жестким. Слишком много новых родов родилось в последнее время, многие не выжили. Потому стандарты для главы нового рода стали сильно выше. Вместе с тем, у меня есть задача минимизировать возникновение новых родов, а потому максимум один из вас сегодня получит титул. Второй же либо пойдет ему в услужение, либо же пойдет куда подальше. Все поняли, киваю с улыбкой, бросаю взгляд на седого и понимаю, что он вообще в себе не сомневается. Меня за соперника даже не считает, походу. Давайте уже начнем поскорее. Седова шагнул вперед. Что надо делать? Чиновник хмыкнул. Для начала просто расскажите, какие у вас способности, родословные, сколько людей. Седой покивал важно и начал. Я боевой колдун в первом поколении, говорит с гордостью, высоко вздернув подбородок. Разбираюсь во всем, что касается погоды, манипуляций с электричеством, воздухом, температурой и так далее. К сожалению, мне пока плохо дается систематизация заклинаний, но зато каждый из отдельных аспектов освоен на очень высоком уровне. Из людей у меня 7 учеников, таких же, как и я, простолюдинов. Чиновника его слова не впечатлили. Я же начал коситься на мужика с любопытством, что он имеет в виду под очень высоким уровнем. Да и вообще, удивительно видеть погодника в наших краях. Они же, вроде как, обычно обитали на востоке, в горах, под предводительством Рюбицеля. Вырвали меня из размышлений слова Чинуша. А вы? Я оглянулся на Седова. Он смотрит на меня с вызовом, еще и самодовольно так. Неужели хочет, чтоб я его удивил? 5 людей. Магов среди них нет. Родословной нет. Я колдун. Сильный артефактор. Способен работать с любым известным типом магии на том или ином уровне. У меня большой отрыв в навыках в магии, исторически присущий лепреканье и родословной. Чиновник покачал головой. Что-то не так, уточняю. Да, кивает он. В нашей стране уже есть несколько очень сильных артефактных родов. Да и лепреканье родословная не вымирает. Ваша магия просто-напросто не уникальна и не конкурентоспособна. Это сильно снижает ваши шансы на получение титула. Парень, обратился ко мне Седой, посмотри на меня, я всю жизнь убил на изучение магии, много что пробовал, учился, по итогу ушел в уникальное направление, влил в него десятилетия и даже так не уверен, что этого хватит на получение титула, а ты молодой еще, точно уверен, что тебе это надо, может, тоже подучишься, попробуешь себя в других направлениях, а, зачем сейчас-то суешь нос в, я хмыкнул, тем самым сбив Седова. Он нахмурился. «Значит, нужна уникальность?» «Уточняю. Я готов ее показать. В схватке. Так и тестирование пройдет быстрее, и покажем себя сразу как бойцы, а не просто как маги. Что думаете?» Чиновник пожал плечами. «Как хотите. Мне главное зафиксировать навыки. Парень, ты уверен?» Удивился, возмутился старик. «Как ты не понимаешь, что у тебя просто нет шансов? Ты же ребенок еще. Куда ты лезешь?» Ухмылка на моем лице заставила его заткнуться, сжав кулаки покрепче. «Ладно, я готов», — бросил Седой и отошел на некоторое расстояние. «Теперь мы стоим друг напротив друга, а Чинуш на расстоянии. Он даже защиту никакую не удосужился поставить. Впрочем, неудивительно. Ангар довольно просторен и хорошо защищен. Все же именно на демонстрацию навыков он и заточен. «Приступайте», — прозвучал всеобъемлющий голос, но реакция вышла вялая. Седой просто пошел на меня обычным прогулочным шагом. Он крутит запястьем, на нем сверкают молнии, смотрит на меня лениво. «Ты сам это выбрал. Уж извини, будет больно». Молния не знает пощады. И нанес удар. Сверкнувшая вспышка ударила прямо в место, где я был еще мгновение назад. «Ты что, совсем меня не слушал?» Шепчу ему прямо на ухо, оказавшись позади. «Лепреканье родословное. Очевидно же, что ты не мог так просто по мне попасть». Он резко обернулся и попытался ударить, но лишь столкнулся с барьером. С совсем мелкой версией того, чем я окружал Лежебокова. Можно было бы защититься и золотом, но от меня ж требуют уникальности. Вот сейчас и покажу то, на что современные потомки лепреконов не способны даже близко. Резко расширившийся барьер отбросил Седова в сторону. Он не упал, его подхватил ветер. На лице мужика вылезла усмешка. «Ладно, я тебя недооценил, но сейчас ты увидишь настоящую магию». «Ага», киваю лениво и достаю из рукава золотой слиток. Подкинув его вверх, распыляю в воздухе. Золотистая пыль окружила меня и закрутилась, как торнадо. «Погода, да», уточняю лениво. «Попробуй такую молнию». Часть из золотых частиц вырвалась из вихря, оформившись сверкающей ломаной линией. Она ударила моего противника, как копье. Он еле успел сместить свое тело в сторону порывом ветра, после чего ударил по мне настоящей молнией. Золотое облако отвело разряд в сторону, но вспышка ослепила. Я потерялся всего на мгновение. Внезапный порыв горячего ветра обжег кожу, сбивая концентрацию, и снес мою золотую пыль в сторону. Атака старика прошла мимо. Он на мгновение потерял меня из виду, помогло сокрытие. А когда смог нащупать мое тело с помощью окружающего воздуха, было поздно. Я уже снова показал себя. Стою напротив Седова и скалюсь ему в лицо. Он попытался отмахнуться ветром, но уперся рукой в мою золотую броню, а потом золото с меня перетекло на него и начало обволакивать. Пока противник медленно превращается в статую, я решил добавить спецэффектов. Выпустил еще немного благородного металла из-под одежды и заставил его кружиться вокруг нас с Седым. Он плывет по воздуху, словно облака. Они меняют форму, сливаются и разъединяются, из них бьют вниз импровизированные золотые молнии. Под ними же стелится мельчайшими золотистыми частицами туман. Да, управление золотом само по себе не уникально, но то, как я это делаю, я точно знаю, что современные потомки лепреконов действуют куда более грубо. Они, как крицин с камнем, способны кидаться сверкающими валунами, простенько менять их форму, но то, что показываю я, иной уровень. Старик тоже это понял, а потому решил, наконец, перестать жалеть меня и показать всю силу. Золотая корка на его теле начала трескаться. В ангаре завихрился воздух, образуя самое настоящее торнадо, разрушающее, крупное, заполняющее собой все пространство. Вокруг чиновника в стороне сверкнула вспышка барьера, проявил себя защитный артефакт. Меня же ничего не защищает, кроме моей собственной силы. Все золото вокруг резко потеряло форму. Его унес за собой ветер. Мне пришлось напрячься, чтобы вернуть его под контроль. Меня самого уже к этому моменту начало сносить, а ветер еще только. В комнате начала резко опускаться температура, а потом также резко повышаться. Голова кружится от резких перепадов. Воздух колется статическим электричеством, а потом в меня рванула вспышка. У меня в голове возникли образы, как мы готовились к нападению кровавых, как выжимали из себя все соки. Насколько же у меня получилось за короткий срок сильно продвинуться в прокачке рук этого тела. Они стали куда ловчее, вырывают ману теперь куда увереннее и тоньше способны работать. Особенно сильный скачок вышел именно за прошлые сутки. Грядущее нападение убийц действительно хорошо подстегнуло мое развитие. Мне не пришлось пользоваться новыми возможностями во время схватки с кровавыми. Просто не было смысла, но сейчас, что ж, пора попробовать магию по-новому. Не столь привычно, не столь грубо, а для Седова должно было показаться, что я просто принял молнию на одну руку и, перенося через тело, выпустил заряд в сторону другой рукой. По факту же молния прошла не через меня, а через пространство. Так же, как я перемещаюсь людям за спины, я переместил молнию от себя в сторону, чуть не надорвался, проворачивая этот фокус. Вообще, стоило бы просто переместиться ему за спину и ударить, или же рвануть навстречу и атаковать. Но я просто иду, рассекая золотым щитом воздух Седому навстречу. Он швыряет в меня молнии, я их отвожу, с трудом. Астральные руки чуть не отваливаются от нагрузки, но я заставляю их двигаться, заставляю снова и снова лепить столь тяжелое для меня заклинание. И только постоянные перепады температур заставляют кружиться голову. Я терплю их стоически. Со стороны даже может показаться, что игнорирую. Но тут Седой вдруг решил выкрутить температуру на максимум. Я напрягся. Нет, ну он же так меня заживо сжарит. Нельзя этого допустить. Выложился так, как еще никогда в новом теле, но полностью накрыл себя барьером. Внутри него температура сохраняется. Не сказать, что комфортная, но жить можно. Воздух же за пределами барьера идет волнами. Он очень горячий. Он размывает картинку. Но мне плевать. Я просто вливаю ману в барьер и иду вперед. И вот, я напротив длинноволосого седого мужчины. Он смотрит на меня круглыми глазами, как на чудо какое-то. Интересно, почему? Впрочем, плевать. Расширяю барьер, захватывая под него своего противника. Кладу руку ему на плечо и говорю: «Ты проиграл, сдавайся». «Что?» — выдохнул он шокированно. «Как? Я могу тебе попозже рассказать, но ты сначала погоду вокруг успокой, а то тестировщик из-за тебя ни черта не видит». «Не видит?» — в его глазах сверкнула хитринка. Я уже приготовился отразить внезапную атаку, но нет. Мужчина вдруг паник, его плечи опустились, глаза тоже. Погодная магия развеялась. Седой молча поплелся в сторону чинуша и уперся лицом в барьер. Отпружинил, но продолжил идти. Снова уперся, снова отпружинил, снова. Я снял барьер и тоже пошел к проверяющему. Он осмотрел нас двоих все так же без эмоций. Вытянул губы задумчиво и сказал: «Поздравляю», — кивнул он мне равнодушно. «Вы доказали свою силу, доказали ее уникальность, но этого еще недостаточно. Пройдемте за мной». «А мне?» — бросил Седой обескураженно. «А вам на выход». Тут ему совсем стало плохо. Он чуть на колени обессиленно не упал. Я смотрю на него виновато и молча. Сейчас слова будут лишними. Следом за чиновником, Я покинул ангар. Мы вместе перешли в другое помещение, где за нами увязались пятеро молотов и Кэс. Потом были коридоры, лестница, кабинет. Мужчина уселся за большим деревянным столом. Я сел напротив. Девушка опустилась в стороне на диванчик, а молоты просто стоят у входа. «Это люди те, кто согласился стать слугами вашего потенциального рода», — уточнил чиновник. «Только эти пятеро», — кивнул я на бандитов. «А вы?» — он повернул голову к Синевласке. «Я баронесса Кассандра Дарк. Хочу передать часть своих территорий Лиаму Немейдову, как аристократу». У чиновника аж губы вытянулись от удивления. «Ну что ж, это все упрощает. На все про все ушло чуть больше часа. И вручение мне титула, и оформление нашего СКС-союза. Ничтожное время для вещи столь важной, как вручение мне титула». Оказавшись на улице, втягиваю свежий воздух. После получения титула он даже как будто свежий стал. Хотя, тут играет еще то, что смертины со своими претензиями против нас облажались. То, что теперь мне есть где жить. Не придется больше в каморке ютиться не только с людьми, так еще и с ресурсами. Для ресурсов теперь найдется отдельный склад. Для каждого из наших людей, комната, а может и дом. Главное только теперь все это защитить. А с учетом того, что красные с нами до сих пор не связались, лучше начать поскорее готовиться к грядущему нападению членов клана. Но прежде, седой длинноволосый мужчина сидит на лавочке около администрации, скрючившись в три погибели. Он смотрит на плитку под своими ногами. Он ничего вокруг не слышит, но стоило толкнуть его в плечо. Нет, тоже не отзывается. Окей, сажусь рядом и жду. Кэс с парнями сказал ехать без меня, потом на такси вернусь. Сейчас же надо обязательно забрать этого человека себе. Будет моим первым магом. Иди отсюда, наконец, отозвался он. Иначе и тебя заденет. Что, уточняю, меня ищут. Я не получил титул. Теперь моя жизнь.